ты сохранил ему эту великую милость и даровал ему сына, который сидел бы на престоле его, как это и есть ныне. И ныне, Господи Боже мой, ты поставил раба твоего царом вместо Давида, отца моего. Но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб твой среди народа твоего, который избрал ты, народа столь многочисленного, что по множеству его нельзя ни исчислить, ни обозреть. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим народом твоим, начисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог: за то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душу врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить, вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобного тебе не было прежде тебя, и после тебя не восстанет подобный тебе. И то, чего ты не просил, я отдаю тебе, и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями вообще дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Вот это была молитва Соломона. И она очень важна сегодня для нас. Вот этот молился человек, который угодил Господу молитвой. Вы знаете, не все молитвы Бог принимает, или лучше сказать, отвечает на них. Вот на одну молитву он сказал так: не знаете, чего просите. Помните это место Писания? Потому что молитва — это просьба к Богу. Просьба к Богу называется молитвой. Есть свои компоненты, которые должны присутствовать, благодарение, и так далее, и так далее. Но вообще это просьба к Богу, это разговор с Богом. И вы найдете не одну молитву, на которую Господь не ответил. Они были неугодны. Ну, допустим, вы, наверное, помните этот текст Писания, что молитва нечестивых, что? Мерзость пред Господом. Это не то, что она не принимается. Вот та молитва, когда сына Заведеева просили: дай нам честь, по тебе поправить палию, что она не была мерзостью. Господь не сказал мерзость, он сказал просто: вы не знаете, чего просите. Вы не совсем поняли, что вам придется переживать, если вы сядете со мной один по правую, другой по левую сторону. И он там дальше объяснял, ну, прежде всего, чашу надо пить и так далее, и так далее. А вообще, сейчас слушайте, в чем заключалось. Они это время очень долго рассуждали однажды, даже перед самым распятием, кто из них должен почитаться больше. Они были этим заняты. И однажды Господь спросил: о чем ты, вы и тебя рассуждали дорогой? Казалось, это не один раз было, когда они рассуждали, кто больше. И он говорил: вы не совсем понимаете, что такое быть большим в Царстве Небесном. И он говорит так: когда на земле есть великие люди, то они властвуют над народами, им мужчины служат, а в Царстве Небесном больше служит меньшему. Поэтому, если вы хотите быть большими, то знайте, что вас и туда надо будет, и туда, и там, и там, и там. Не вам кусочек, а вы будете служить. Вы подумайте, что вы просите. Мы тоже очень часто просим дары. Но мы совсем не думаем, а что будет, если Бог даст нам дары? У нас такое понятие, что перед нами будут ходить на цыпочках, нас будут уважать, нас кругом хвалить будут, нас на руках носить будут. А в самом деле то не так. Бить будут, сомневаться будут. Днем и ночью будут стоять для чего? Чтобы вы им что-то сказали и дали. Не вам принесут, а от вас будут требовать. Поэтому, когда просим «дай», то думаю, что будет дальше. Это отдельная тема. И я на эту тему говорить не буду на сегодняшний день. Вот почему Бог не на все молитвы отвечает. Дай дар. Ну и что будет дальше? Будешь сидеть дома с этим даром и будешь показывать как сувенир, что ли? стали что-то еще делать. И ты думаешь, просто будут люди кровать, вот там, и один дар у нее есть, и другой, и третий, вот какая хорошая сестра. И это будет, если будет. Но в основном-то будет совсем другое. Это труд. Это когда некогда отдыхать. Это когда все пойдут спать, тебе нужно будет молиться, чтобы провалов не было. Вот это что означает? Я сегодня не пугаю вас, чтобы вы пошли сегодня, я не просил ничего. Я просто говорю о том, последствия. И вот тогда Соломон молился. Знаете, Господь, наверное, для Соломона нам начинание именно вот такой предложил разговор или предложение Соломону, когда уже действительно вступил на царство, а царом быть, при том народе Божьем это непросто, это ответственность за души людские, которые Христос оправдал, омыл в крови своей, он за всех пострадал, но некоторые так и умрут, не обратившись к этой Голгофской жертве. А это уже люди, которые спасенные, которых Господь приложил колоссальные усилия и вырвал из рук ада. Это уже люди вечности, и ты за них отвечаешь. И вот Господь говорит Соломону: Соломон, проси у меня, что хочешь, что тебе дать. Это очень важный подход и необыкновенный. Если бы Господь сказал, я тебе даю вот то, конечно, само согласился бы. А вот проси, что дать тебе, ему надо было мгновенно. Расставить все ценности, все важное, и именно этого просить. А ситуация была непростая. Вы знаете, Соломон воцарился после бунта, который был поднят. И в то время, когда люди воевали за престол, если только немножко получали власти, они тут же уничтожали всех своих противников. Это конкуренты. И мы сегодня это видим. В любой стране, в любом государстве. Как только идет борьба за престол, тут же охрана, тут же заказные убийства политические, по другим мотивам, потому что этот человек становится на престол. Он будет командовать, ему обладать будет много чем. И сколько крови было пролито, чтобы оказаться на этом первом месте? Сколько было бунтов, сколько было вообще? И Соломон в такой же обстановке встал на престол. Там где-то проморгал Давид, старости вовремя не сделал, и доносит ему, говорят, ты обещал, что Соломон будет сидеть на престоле? Обещал. А ему старший сказал, а почему Адония воцарился? Он же собрал всех, едят и пьют, и восклицают, да живет царь Адония. Да и тогда спохватил, немедленно говорит, посадите, его на моего мула, скажите, Геону, пусть садок священник помажет царя, я вообще это аннулирую. Но оказалось, что на стороне Адонии были военачальники, были священники. Он не один эту работу сделал. И вообще невлиятельные люди, они не хотели видеть Соломона на престоле, они хотели видеть Адонию. И в это время Господь говорит: Соломон, проси, что дать тебе. Вот это очень важно. Когда мы без подсказки Божьей принимаем решение. Вы поняли, о чем я веду речь? Если Бог что-то вам предложит, будете знать, что Бог, вы однозначно за это схватитесь обеими руками. А вот выбрать то же самое, если Бог сказал, вот я тебе даю право выбора, что ты выберешь? А то неизвестно, мы выбрали бы или нет. Здесь открывается сердце наше, чего оно ищет, и ценности, которые есть в нем. Вот почему очень важно. Я, правда, сейчас так не делаю, потому что очень много людей на приеме. Но первого я всегда предлагал, садись и сам рассказывай, что ты хочешь. Вот ты пришел за помощью, но теперь сам расскажи, что ты хочешь, все рассказывай. И после этого рассказа, без всяких откровений видно, какие ценности у человека, и чего он ищет, потому что он сам рассказал. Уже когда я вопросы задаю, я его увожу с его желания. Он уже говорит то, что я хочу. Вы поняли меня, о чем речь идет? Но когда человек сам говорит, то он как раз высказывает боль своего сердца. Это, ну, такое откровение сильное. Ну, сегодня я говорю, пожалуйста, вы мне еще конкретно давайте, потому что много людей сидит. И рассказывайте мне то, своему пастору это рассказывайте. А мне уже давайте конкретно говорите. Но когда человеку дано право говорить самому, он открывается, кто он есть. И вот когда Господь сказал эту Соломону, я думаю, если бы Соломонова и ценность не стояли на первом месте, он долго-долго молчал бы и думал бы, что ж мне сказать, что мне попросить. Но у него практически было сформировано внутреннее мышление, мир внутренний. У него были свои ценности, которые у него были стояли на первом плане. И, надо сказать, они оказались приятными для Бога. Я читаю. Прочти, что дать тебе. И сказал Соломон. Что сказал Соломон? Здесь очень много вопросов. Вы знаете, почему я сегодня на них останавливаюсь? Потому что сила нашей молитвы зависит от того, что мы просим, от того, чего мы не просим, и как мы себя оцениваем, кто мы есть. Чистота сердца нашего, предмет исканий наших, какой он. И вот Соломон первое, что сказал Соломон. Ты сделал работу моему Давиду, отцу моему, великую милость. Я уже не читаю все. И за то, что он ходил перед тобою, ты посадил меня на престол. Ты, Господи, тут только твоя милость и больше ничего. Это заслуги моего отца. Это твоя милость. И ты это сделал из-за Давида, отца моего. Ты ему дал милость. А сегодня по этой милости ты и меня милуешь. Вот уже сын Соломона Робоам, он так не сказал в свое время. Когда пришли к нему и потребовали, ну, немножко работу тяжелую, ты нам сними немножко. Облегчи ужасть нашу. Значит, он не знал, что сказать. Он советовался с одними, советовался с другими. Совет дали старцы, сказали, облегчи работу, и тогда тебе будут рабами. И советовали молодые. Молодые сказали, ни в коем случае. Скажи так и так, так и так. И что он выбрал? То, что сказали молодые. Он сам потом был склонен. И он сказал так. Если Соломон говорил, что я отрок малый, не знаю моего ухода и выхода, и то, что я сегодня буду поставлен царем, эту милость, которую ты Давиду, отцу моему, явил, то Робоам сказал, уже сын Соломона, а говорит, мой мизинец, толще часть отца моего. Если о вас отец бы наказывал бичами, я буду вас наказывать скорпионами. Если вам было трудно от работы моего отца, то я во много раз увеличу иго ваше. Вот два человека из одной семьи. Вы помните, это ответил Бог. Разделение произошло. Вместо одного царства стало два. Иудейское и израильское. Соломон имел сердце такое. Он правильно просил. И как сегодня было подчеркнуто, если даже Бог нам отвечает на наши нужды, это совершенно не значит, что мы сами по себе что-то значим перед Господом. Это сделала благодать Божья.